Для Генри наступило время сиесты. Уродка встала и опустила спинку шезлонга, потом сама опустилась на колени рядом со стариком и принялась нашептывать что-то ему на ухо. Он обнял ее за талию, медленно провел рукой по спине до плеча и притянул девушку к себе, а она склонилась к нему и легонько коснулась губами его губ. Он шлепнул ее по голой попке, сложил руки на животе, а уродка тщательно прикрыла ему лоб и глаза темно-красным носовым платком. Четко очерченный рот, розовый нос, картошкой. Уродка постояла с минуту, глядя на старого художника, потом обернулась к Дэвиду и мыши и состроила смешную гримаску. Мышь улыбнулась Дэвиду и тихонько произнесла: «Свобода, отойдем подальше. Так и ему, и нам спокойнее». Поднялись с травы. Девушки подобрали высохшие полотенца, а уродка, порывшись в одной из корзин, выудила оттуда свою книгу. Втроем они прошли по направлению к косе, и, отойдя шагов на 30, откуда их голоса не могли помешать старику, остановились. Расстелили полотенца, и обе девицы улеглись на них, ногами к воде, уткнув подбородки в ладони. Дэвид сел, потом прилег на бок, опершись на локоть, шагах в 5-6 от девиц, ближе к лесу. Теперь ему на память, вот уж совершенный абсурд, пришла другая картина. Два мальчика увлеченно внимают рассказу моряка Елизаветинского флота. Теперь он смог разглядеть название книги, которую читала уродка. «Мак». «Астрологической чепухой интересуется», — догадался он. «С нее станется». Но уродка вдруг широко ему улыбнулась. «Ну что, жалеете, что приехали?» «Господи, с чего вы взяли?» «Ди мне рассказал. Про вчерашний вечер». «Вы меня простите, ладно? Я знала, что так и будет, и просто струсила». Дэвид улыбнулся. «Да я и сам попросил бы разрешения выйти из-за стола, если бы понял, к чему дело идет». Уродка поцеловала два сложных пальца и коснулась ими плеча подруги, передавая поцелуй. «Бедняжка Ди, вечно я оставляю ее одну справляться с этим». Бедняжка Ди улыбнулась, не поднимая глаз. «И как долго вы думаете продержаться?» — спросил Дэвид. Уродка чуть суховато кивнула в сторону мыши, ей отвечать. Та покачала головой. «Не думаю о будущем. Как бывший преподаватель живописи, я знаю». Уродка опять сострила гримаску Дэвиду. «Здравый смысл здесь не имеет смысла». Мышь возразила: «Не в этом дело. Просто трудно расстаться. Полагаюсь на волю случая, наверное. Если уж занесло сюда по воле случая, пусть случай отсюда и уносит». «И как же это вас сюда занесло?» Она взглянула на уродку. Взгляд иронический и вопрошающий, видимо, их общий секрет. «Да ладно, скажи ему». «Глупость ужасная». Мышь потупилась, избегая встретиться с ним глазами. «Я весь внимание», — совсем тихо произнес Дэвид. Мышь отвела от подбородка одну ладонь, принялась теребить траву, маленькие груди в тени, пожала плечами. «Прошлым летом, в августе, я была здесь, во Франции, с другом. Он тоже изучает искусство, скульптор. Увлекался тогда неолитом. Мы добирались до Карнака автостопом». Она взглянула на Дэвида. «Знаете, эти менгиры и целые аллеи камней, выстроившихся по росту. Мегалит. По чистой случайности на шоссе номер 24 из Ренна нас подобрал учитель из Плермеля. Подвез немного. Мы ему сказали, что мы из Англии изучаем живопись и скульптуру, а он рассказал нам про Генри. Разумеется, мы многое о нем знали, это же известное имя. Я даже знала, что он живет где-то в Британии». Она согнула одну ногу в колени, помахала в воздухе пяткой. Ложбинка на спине, загорелые нежные щеки, тряхнула головой. «Просто абсурд какой-то. А хватит у нас безрассудства взять и вот так заявиться к нему без спроса. Просто пойдем да постучимся в дверь. Поставили палатку в Пимпонском лесу. На завтра утром часов в 11 явились к Генри. Сделали вид, что не заметили надписи на воротах. Ждали, что нас погонят в зашей. Да так оно почти и было. Только нас понесло без остановки. Мы обожаем его работы. Он вдохновитель нашей молодежи и всякое такое. Несли полнейшую чушь. А ему вдруг все это по душе пришлось.